Ладно, а что с тушей делать? Чешуя, кости, когти, клыки, глаза, сердца, внутренние органы, мясо в конце концов. Все это имеет огромную ценность для алхимии. За этим же и охотятся все. Продадим из-за границы, пожал я плечами. По вкусной цене через какого-нибудь прибалтийского лорда. А откуда это добро взялось у прибалтов? Пусть спрашивают у прибалтов. Ага, а мне вот уже интересно, откуда это добро возьмется у прибалтов? Спросила Елена. Вернее, как оно попадет к ним. За это не переживай. Все, кроме мяса, окажется там, будто по волшебству. Ну уж мясо-то мы как-нибудь да сможем распродать сами. Тем более раз дракон на севере, то даже с холодильниками можно не заморачиваться. Все эти нюансы обсуждали 3 часа, даже не вставая из-за стола. Самое удивительное и приятное, все эти 3 часа мы говорили о том, как поделить добычу. Потрясающая вера в мои способности. И вот когда все обсудили, лишь после этого прозвучал главный вопрос. Разумеется, его задал Ярослав. А как мы вообще собираемся валить дракона? Возникла пауза, где до присутствующих начал доходить смысл сказанного. До этого вся беседа больше походила на дружескую посиделку, а не на обсуждение плана. «Яр», — произнес я, — «ты сейчас, могу предположить, один из сильнейших сканеров в Империи». Дождался кивка и продолжил. «Я смогу на время усилить твои способности. Думаю, Алексей тоже сможет помочь. Вместе мы сделаем из тебя ищейку. Найдем логово, выманим, осмотрим монстра, найдем его уязвимое место. Дальше у нас будет одна попытка. Один удар. Один, один. Дракон хоть и всего лишь дикий зверь, но вряд ли подставит брюхо дважды. Скорее всего, если не завалим с первой попытки, продолжать станет слишком рискованно. На всякий случай произнесу», — вставил левша. «Тактическое ядерное оружие запрещено использовать на территории Империи, да и во всем остальном мире тоже. Есть кое-что получше. Копье, копье», — повторила Елена. «Копье, не бито, но и не что-то вменяемое», — вмешался левша. «Слишком размыто», — кивнул Свят. «Вообще-то я ставил на копье», — вмешался Алексей. «А, точно», — послышались недовольные возгласы. «Все достали еще по 10 рублей. На этот раз выигрыш перешел Алексею. Ты как вообще до этого додумался?» — чесал Свят затылок. Удивительно, но вопрос был адресован не мне, а Алексею. Он как-то раз был у герцога в гостях, посещал оружейную. Ему понравились револьвер и копье, но раз на револьвер поставил ты, мне оставалось копье. «Наигрались?» — буркнул я. «Могу продолжать?» «Да, объясни, пожалуйста, как ты решил, что сможешь убить дракона одним ударом копья, если мой дедушка, архимаг 2 стихий, при поддержке всего рода Юсуповых, не смог этого сделать? Тут даже объяснять ничего не надо», — отмахнулся я. «Драконов убивают копьями, это все знают в бесконечном древе миров, но не разжевывать же это сейчас, проще показать. В любом случае перед тем, как идти на целого дракона, нам нужно потренироваться на ком-то полегче. Боевая слаженность, тактика, нюансы, сплоченность и командная работа. Там я и продемонстрирую все. И цель ты уже, разумеется, выбрал», — хитро улыбнулась Елена. «На меня не смотри», — скрестил руки левша. «Мне не разрешили участвовать в этом споре, я-то в курсе, кого ты собрался валить. То есть спор все-таки был, понял я». «Ну не тяни», — произнесла Елена. «Вот уж фигушки. Давайте расклады, кто на что ставил». Вся компания переглянулась. Замерший сеятель инсектоидов, первым произнес Свят, гордо откинувшись на спинку стула. «Крепкий, огромный, да идти далеко не надо. Еще варианты: северный ледовитый змей из Арктики», — пожал плечами Ярослав. «Максимально похожий на нашу цель, но более старый и слабый. Проблема в том, чтобы найти и выковырить из льда Кицалькатль», — произнес Рия. «Воплощение древнего ацтекского бога где-то в Южной Америке. На самом деле старый дух-шутник вселился в болотного великана и ходит так лет 300 всего лишь. Я ставила на демонов или что-то в таком духе», — произнесла Елена. «Что-то вообще неизвестное Империи. Хозяин бездны», — взял слово Алексей. «Но скорее всего кто-то из оскверненных титанов. Существа бездны, размером с динозавров. Говорят, их можно встретить в черных зонах». «Можно», — кивнул я. «Встречал, но все мимо». «Стоп, стоп, стоп», — поднял руки Свят. «Так неинтересно. Блиц-раунд. Делаем ставки. Пока не угадаем, победитель получает все. Ставлю 10 на не знаю. На ту пещерную тварь, помнишь, Яра, мы охотились как-то раз в ущельях на юге?» «Убийца магов», — задумчиво произнесла Елена. «Тебе не нужен дракон, тебе нужны кристаллы высокого ранга. Поэтому ты будешь тренироваться на убийце магов. Да не, бред, произнес Алексей. Не больший, чем оскверненный титан или ледовитый змей, пожал плечами Ярослав. Одно дело на дракона переть, другое, на убийцу магов, возразил Свят. В первом случае у нас хоть какие-то шансы будут. Что еще за убийца магов? Не выдержал я. Фух, выдохнула Елена. Значит, не он. Убийцами магов называют магических существ, питающихся маной. Они могут появиться из любого хищного вида. Отличить от обычного зверя почти невозможно. Высокая магическая сила, запредельное сопротивление магии, чуют одаренных и поглощают их ядра. Найти трудно, убить еще сложнее. Чаще всего, когда одаренный понимает, что перед ним убийца магов, а не простой магически измененный зверь, становится слишком поздно. На простых людей обычно не нападают, разве что на других животных в целях пропитания. Я просто подумала про них, потому что даже в молодых особях могут сформироваться высокоранговые кристаллы. Вот почему тот паук меня тогда не убил. Во мне нет маны, как и в левше, как и во всех циркачах, что тогда помогали разделывать тушу медведя. А самого Урсуса, видимо, не тронул из-за осквернения бездной. Все сходятся. Свят, а, отдай ей десятку. Глава 14. Надпись на наконечнике, драконья игла. Что самое сложное в охоте на монстров класса убийца магов? Личная сила, слаженность отряда, техника и экипировка? Нет, блин. Самое сложное, получить все необходимые от империи разрешения. Ситуация в каком-то смысле исключительная. Монстр на территории империи, но людей не убивает, если те сами к нему не суются. Бизнесу не мешает, тот участок леса никому не сдался. Ну да, пару десятков коров в год может сожрать, бедные молочники, теперь у них не 500 голов, а 480. Так что пришлось знатно повозиться, указать допустимые границы применяемых техник, обозначить территорию сопутствующего ущерба, подготовить спасательные команды, пожарные, скорые, полиция, а заодно предупредить всех старост деревень и директоров ближайших предприятий, что вот тут такого-то числа будет проводиться совместная акция аристократических родов при поддержке империи. Короче, кто не спрятался, сами виноваты, и весь этот бюрократический ряд мог бы растянуться на год, а то и больше, если бы этим занимался я. Но, когда в очередную канцелярию заходит миленькая блондиночка и говорит, что она, княжна Юсупова, почему-то все сложнейшие процедуры занимают считанные минуты. В общем, Елена спасла весь мой дырявый план. Если бы не она, я бы в жизни не успел завалить паука, а потом еще и дракона до того, как красноглазик припрется на мои земли с армией гомункулов. А то, что он придет не один, я как-то не сомневался даже. Так что вроде бы усилиться успеваю. Всего через пару дней после памятного разговора в моем особняке, мы всей толпой стояли на той самой прогалине, где я впервые повстречал паука. Ближайшие деревни были эвакуированы, в 30 километрах дежурили бригады скорой и пожарных, а также на базе неподалеку стояли заправленные вертолеты, которые должны будут тушить лесные пожары. Последние не понадобятся, но по протоколу было положено. Все это добро пришлось оплачивать из своего кармана, так что я понимаю, почему никто не хочет охотиться в империи на сильных монстров. С драконом попроще должно быть, там угроза национальным интересам. Алмазы как бы на земле не валяются. Все готовы? На всякий случай уточнил я. Молчание было красноречивым. Все заметно нервничали, кроме левши. Он не маг, ему на этого паука было по боку. А вот остальные. Не знаю, чего они так боятся этого существа. Ну, подумаешь, чует магию и имеет огромное к ней сопротивление. Тварь из плоти и крови. Или что там у этого восьмилопого? Значит, сделать в нем несколько дырок, не предусмотренных природой, и все дела. Начинаем, скомандовал я. У нас в наличии один мастер, Алексей. Три элитки в лице Елены с братьями. Воин в черном хитиновом доспехе с молотом в руках, и левша, который вообще не одаренный. Ну и я, что-то с чем-то. Это официально. По факту, после всех усилений и вывертов, я бы назвал наш отряд сборищем узконаправленных мастеров. Даже Костя, если влупится всей дури, не каждый мастер переживет такой удар. Левша только непонятно на каком уровне, но сдается мне, что по опыту он нас всех за пояс заткнет. Елена, тут не знаю, вполне возможно, что она уже может претендовать на звание магистра, но ее сила в основном от духа, а не от мастерства или навыков. Но техники ранга мастера она уже применяет уверенно. Вот и сейчас мы все наблюдали за той самой мастерской техникой стихии ветра. Смерч – незамысловатое название без лишнего пафоса, зато полностью отражает суть техники. В реальном бою на ее уровне такое не применишь, даже первую воронку она создавала почти 2 минуты. Но сейчас мы никуда не торопимся. Смерч формировался постепенно. Сначала ветер гонял павшую листву под ногами, создавая воронку в пару метров диаметром. Постепенно он начал разрастаться и усиливаться, цепляясь верхним концом к нависшим над головами тяжелым темным тучам. Около 10 минут ожидания, и перед нами на поляне уже был настоящий вихрь, вырывающий из земли верхние слои почвы вместе с ветками и мелкими камнями. «Пока все спокойно», — произнес сосредоточенный Ярослав. «Можем начинать». Я кивнул и вышел вперед, встав вровень с девушкой, левую руку ей на плечико, правую вытянул вперед. Теперь нужно действовать крайне осторожно. Из правой ладони вылетел широкий поток духовного пламени. Искра в груди раздувалась от подаваемой энергии, желая вырваться наружу бушующей волной, но я сдерживался, цедя огонь по чуть-чуть. Духовное пламя послушно вплеталось в потоки ветра, формируя настоящий огненный шторм. Тут самое сложное – сделать так, чтобы огонь не распространялся за пределы кольца смерча. С обычным пламенем такой фокус не прокатил бы, но духовный огонь был довольно послушным. Мы пару раз протестировали эту атаку, благо в проклятых землях куда ни плюнь, отличный полигон для масштабных площадных техник. Главное от озера отойти подальше и не задеть молодую зеленую поросль. Испытания прошли на четверочку. Тестовые манекены оплавило, опалило, но сам огонь дальше не перекинулся. То есть все, что попадает в эпицентр смерча, превращается в пепел, но за пределами кольца духовное пламя моментально теряет свою силу. Когда огненный столб достиг нескольких метров в высоту, я начал подавать энергию потока Елене. Смерч моментально разошился в стороны, увеличив свой диаметр вдвое. Я усилил поток пламени, насыщая атаку. Вскоре Елена усилием воли отправила атаку вперед. Огненный торнадо послушно сдвинулся с места, испепеляя все на своем пути. От прогалины осталась лишь запекшаяся черная земля. «Еле теплая», — откликнулся Свят, проверяя почву. «Все по плану». Первым этапом была разведка. С помощью белой мы примерно определили границы территории хозяина. Вышла нехилая такая площадь в десяток квадратных километров. Теперь начался второй этап. Зачистить все до состояния велудан с хрустящей корочкой. Лишить противника преимущества на собственной земле, в идеале выманить его, спровоцировав на необдуманные действия. Смерч медленно двигался, метр за метром сжигая все на своем пути. Свят на сверхскорости и по большому радиусу сместился на противоположную сторону, где его ждали Левша с Алексеем и Костей, на случай если паук решит сбежать. Пока только мелкое зверье спасается от огня, послышался его голос в динамике. «Чуть притормозите, дайте живности спокойно уйти. Есть что-то интересное?» – уточнил я. «Нет, в основном грызуны. Ничего крупнее бобра не видел. Капец, они тут расплодились». «Логично. Если паук жрет только крупную добычу, то всякие суслики тут живут в отсутствии естественных врагов. А тут пришли мы и испортили им райскую жизнь. Ну, добро пожаловать в реальный мир». Халява закончилась. За 2 часа при моей поддержке, мы выжгли всю территорию паука под ноль. Даже пеньков не осталось, лишь черная каменистая земля, укутанная серым пеплом. Хорошо. После того, как мы убьем паука, здесь все зальют живой водой из моего озера. Все равно пожарные вертолеты уже оплачены. Так что очень быстро этот участок леса вернется к жизни и станет частью естественной экосистемы. «Как себя чувствуешь?» – спросил я. «Надо передохнуть». Вытерла бисеринки пота со лба Елена. «Без тебя бы я столько не продержалась, но все равно гораздо дольше, чем на тренировках. Сам я находился под временным усилением от пережеванного энергетического кристалла, но даже так энергии было потрачено очень много. Она хоть и восстанавливается в таком состоянии гораздо быстрее, но не мгновенно. Час на подготовку», — скомандовал я, — «потом заходим. Двигайте обратно, пойдем отсюда». Парни вернулись к прогалине, где мы завершили финальные приготовления. Урсус тем временем бесцельно слонялся по выжженной земле, играя роль легкой добычи, но так и не помер. «Может, завалили?» — с надеждой в голосе спросил Свят. «Конечно, завалили», — кивнул Ярик. «А еще там был сундук с древними сокровищами, заросший мхом, сейчас пойдем и заберем». «Погоди, я только на рояле сыграю, как раз вон в тех кустах стоит. Госпожа, вы уверены, что вам нужны оба телохранителя?» с надеждой посмотрел Свят на Елену. «Потом обсудите», — улыбнулся я. «Пошли уже, Алексей». «Да, да», — кивнул он. Алексей был мастером-усилителем. Мог свой меч превратить в то, что разрежет танк на полоски. Мог укрепить человеческое тело до невероятных пределов. Так что по факту, Алексей мог сначала выдержать попадание из того самого танка, который впоследствии разрежет на полоски. К сожалению, поможет это лишь Святу и Косте. Немножечко мне, но я не планировал вступать в ближний бой без крайней необходимости. Зато Костя в его черном хитиновом доспехе становился поистине неуязвимым для любых физических атак. После усиления мы двинули вперед по выжженной земле. Перегретый воздух был тяжелым и спертым, пришлось воспользоваться заранее подготовленными кислородными масками. Костя и Урсус шли первыми, за ними Свят, следом Ярик и я. Ярослав сейчас сканировал местность, а я подавал ему энергию потока, чтобы усилить сканирующие навыки. Эффект гораздо слабее, чем со стихийниками, но лучшего варианта у нас не было, Белая идти не хотела, а я не стал заставлять. К тому же волчица была первым претендентом на откисание с таким-то противником. План был простой – дойти до центра, там Ярослав уйдет в глубокую медитацию, где я смогу раскрыть его потенциал на максимум. Этого должно было хватить, чтобы просканировать всю территорию. Но сработал другой, более вероятный сценарий. Логово паука и так было в центре. Тварь не просто жива и здорова, но и ждет нас. Под землей, около сотни метров вниз, ткнул пальцем Ярик. Оно очень злое и очень сильное. Я чувствую просто запредельную жажду крови. Оно предвкушает, как убьет всех нас. Хорошо, кость выковыришь. Постараюсь, кивнул черный рыцарь. Он пошел вперед один, встал в 100 метрах от нас, раскрутил молота над головой, затем в такт оружию начал вращаться сам, двигаясь вперед в смертоносном танце силы. В конце прыжок и стремительный удар о землю. Грохот такой, что земля бьет в ноги, отдавая в колени. Если у паука там под землей пещера или туннели, то скоро это все посыплется. Так проще, чем искать вход и пытаться выкурить тварь. Но все равно потребовалось еще 2 раскрученных удара, усиленных техникой Алексея. Паук все равно не вылез, но зато огромный пласт земли внезапно просел и провалился внутрь. Комья земли при этом подлетели примерно на метр. Видимо, там была пещера, которая не выдержала сейсмической атаки. «Атакует!» — резко скомандовал Ярослав. Дальше ничего толком сказать не успели. Земля взорвалась черным фонтаном, из нее вырвалась серая тень и ударила в Костю. Рыцаря в тяжелом доспехе вместе с молотом отправила в полет по широкой дуге. Свят сорвался с места, из-под подошв вырвались комья земли и камней. Левша просто исчез, будто бы его никогда и не было тут. Елена взмахнула мечом, и поле боя наполнилось свистящим, хлещущим ветром. Мы с Алексеем и Яриком остались стоять на месте. Алексей обнажил меч, я достал револьвер. «Костя, дуй сюда», — произнес я. «Ага, пытаюсь», — прохрипел наушник. Как и ожидалось, паук побежал прямо на нас, решив, что Алексей — главная угроза. Инстинкты хищника работали безотказно. Человек с самым большим запасом маны, значит, самый опасный. Я попытался прицелиться, но бесполезно. Тварь была не просто быстрой, так еще и сближалась зигзагами. В конце паук прыгнул не меньше 5 метров в высоту, без проблем преодолев оставшееся расстояние. Никто не шелохнулся, разве что Елена чуть отвела меч в сторону. Поток ветра ударил прямо в паука, и тот, на несколько мгновений буквально завис в воздухе перед нами. Кольт у бедра, дуло задрано, левая рука на курке. 6 быстрых выстрелов, беглым огнем разряжаю барабан прямо в уязвимое брюхо монстра. В следующий миг в нас летит серая пелена липкой паутины. Еле успеваю выставить эфирный купол, который тут же превращается в подобие кокона. Через миг приходится выставлять новый, потому что первый прожгло. Тварь плюется кислотой, передал я информацию. Наша четверка быстро отступила, паутина и остатки жгучей желчи упали на землю, паук уже приземлился в 10 метрах перед нами, и я наконец смог его внимательно рассмотреть. Серое тело, толстые лапы, больше всего монстр напоминал 3-метрового тарантула, покрытого шерстью. Только это было обманом зрения. Каждый волосок на его теле на самом деле был прочнее стали и резал ничуть не хуже. Если попытаюсь его обнять, это будет самая глупая смерть в мире. 2 пары жвал торчат из пасти, одни огромные, способные перекусить быка, другие поменьше. Сколько было глаз, не сосчитать. Они были везде на голове твари, словно психопат-художник не знал, где у пауков должны быть глаза, потому щедро разбросал везде, где хватало места. Из-под брюха монстра капала белесая слизь, светящаяся и переливающаяся. Значит, я его ранил, но вряд ли подобное его убьет. В следующий миг вокруг паука замелькали размытые тени, а из лап начали сыпаться искры. Даже я не сразу сообразил, что это Свят пытается ранить тварь, но безуспешно. И это под усилением Алексея. Паук пару раз дернулся из стороны в сторону, но так и не смог зацепить Свята. Одновременно с этим Елена резкими взмахами меча отправляла вперед секущие ветряные серпы. Тоже без особого вреда для монстра. Отчаянное положение усугубилось в момент, когда чудовище выстрелило паутиной сразу во все стороны. Я успел прикрыть наших щитами, но вот Святу не повезло. Он как раз находился за спиной паука, наступил в паутину, увяз, задергался. Силуэт расплывался от ускорения, но при этом Свят оставался на одном месте. Паук легко развернулся и издал противный писк. Ринулся в атаку, чтобы добить обездвиженную цель, как в него на полной скорости, а то и с помощью ураганного ветра, влетел Костя. Вот этот удар уже был ощутимым. Молот с хрустом впечатался в панцирь, паука оторвало от земли и словно из катапульты выбросило в сторону. Монстр сгруппировался, поджав лапы, оттого был похож на катящуюся каменную глыбу, оставляющую в земле огромные просеки при каждом отскоке, как я его. А, блин, Костя недолго радовался, когда понял, что стоит посреди разбросанной паутины. Ему хватало сил, чтобы вырваться, но толку, если, освобождая ногу из липкой дряни, приходится ставить ее в такую же липкую дрянь. Намечался неудачный момент для нашего отряда. Основная ударная сила увязла, я поливал паутину духовным огнем, но та не особо быстро горела, хотя должна была моментально вспыхнуть. Паук тем временем перевернулся на лапы и помчался на нас, в этот раз выбрав целью Свята с костей. Я заметил, что движется тварь гораздо медленнее, похоже, одну из лап перебило молотом. Однако из пяти пылающих копий, что я бросил, попасть смог всего раз, и то отскочило от панциря с жалобным звяканьем. Костя перестал отступать и вместо этого рванул вперед, принимая удар на себя. Паук преодолел сопротивление ветра, проломил выставленные мною щиты, каким-то чудом увернулся от тарана, хотя точно не мог его видеть, а затем резко затормозил. Молот Кости просвистел в считанных сантиметрах перед мордой твари, но на второй замах времени уже не было. Паук рванул, повалил Костю на землю и вцепился жвалами в грудь парня. К моему счастью, усиленный хитиновый доспех скрипел, но держался. Костя отбросил бесполезный молот и начал наносить сокрушительные удары кулаками, но монстру на них было плевать, хотя одна такая оплеуха меня бы на сутки отправила размышлять о вечном. Разумеется, мы бросились в атаку все вместе. Я скачком оказался на спине монстра, ноги тут же пронзила жгучая боль от шерсти, пробившей толстую подошву ботинок. Бита, заряженная на максимум, жалобно отскочила от панциря. Сбоку Елена и Алексей пытались подрубить твари лапы, но безуспешно. Алексей получил той самой лапой удар в грудь и отлетел на несколько метров. Елене тоже пришлось отскочить, когда монстр попытался отмахнуться от нее, как от назойливой мошки. Я предпринял еще несколько попыток нанести хоть какой-то урон, но все тщетно. Придется использовать главный козырь и надеяться, что доспех Кости продержится достаточно. Хотя сам я в это не верил. Я спрыгнул, приземлившись рядом с Алексеем, и в этот миг паук замер, будто прислушиваясь к чему-то, даже Костю бросил обратно на землю. Осталось последнее, тварь ты шестилапая. Послышался приглушенный голос левши. Вик, готовься. Заряжай, скомандовал я. Паук пару раз щелкнул чудовищными жвалами, развернулся и побежал в сторону. Пока Алексей усиливал мое оружие, я уже готовился к скачку на максимальную дальность. Через миг я просто оказался в небе в 100 метрах над землей. Отсюда я прекрасно видел кучку людей, пытавшихся поднять Костю. Видел левшу, занесшего кинжал над белым овальным предметом, смесью личинки и яйца, размером с футбольный мяч. Несколько других скорлупок валялось у него под ногами. Я увидел паука, который несся прямо на левшу, стоящего в центре обвала, где раньше было гнездо монстра. Прикинул скорость, расстояние, время. Это похоже на сложную математическую задачу, которую нужно было решить за мгновение, но на самом деле опыта хватало, чтобы с первого взгляда подгадать правильный момент. В моей руке лежало мое новое духовное оружие. Спасибо Самсону, который пожертвовал в фонд развития одинокого курьера кристаллу 5-й ступени, в обмен на своего отца-генерала. Этот кристалл ушел на создание того, что сейчас должно решить исход битвы. Того, без чего бы я в принципе не стал бы ввязываться в подобную битву. Древко 4 метра в длину, из ветви живого дуба, которую он вырастил по моей просьбе. По крайней мере, я надеюсь, что длинная прямая ветвь была выращена для меня. Окантовка из магического металла, на который пришлось неслабо потратиться. Приплюснутый, листовидный наконечник, 120 сантиметров длиной, которым можно и колоть, и рубить. И это не просто прессованный хитин, как в молоте кости. Это хитин из чешуек самой матери Роя, которую мы грохнули вместе с Юсуповым. Все закалялось и ковалось в кузнице мамонта по спецзаказу на духовном огне Эрта. Древко исписано вязью из метарун. К сожалению, я не силен в этом деле, но к счастью мне и не надо. Я просто по памяти скопировал руны паука. Все это добро мамонт как мог сбалансировал, но само оружие было неподъемным. Даже если дать его физовику вроде кости, орудовать четырехметровым копьем было бы крайне сложно. В качестве снаряда под баллисту тоже не подошло бы, ведь баланс заточен под простой прямой бросок, а не метание по дуге. Но все эти минусы растворились, как только к оружию я приложил кристалл пятой ступени, такой же как для револьвера. Копье было лишь формой. Лучшая работа местного мастера, просто заготовка. Я напитал его энергией кристалла, связал со своей сутью и на выходе получил прекрасное духовное оружие. Надпись на наконечнике – «Драконья игла». Это не реплика и не простенький кристалл кварца, так что иглу приходилось держать в руке. Что-то она весила даже для меня, а из-за габаритов нормально метнуть его получится лишь сверху вниз. Так что прямо сейчас, стоя в небе на созданной платформе, держа 4 метра воплощенной смерти, усиленной мастерской техникой Алексей, я за мгновение примерился к цели и метнул иглу. Накачанная энергией потока, вмещающая куда больше, чем способна выдержать та же бита, игла не сверкала молниями. Нет, вместо этого она сразу ушла на околозвуковую скорость, по небу кольцом разошлась волна, левша с усмешкой исчез в последний момент, паук приземлился прямо над яйцом, копье пробило монстра, последнюю личинку, спекшуюся землю. Деревья в нескольких километрах от эпицентра затрещали, накреняясь, несколько особо старых стволов переломилось, пару десятков молодых вырвало с корнем, миг, и все стихло. Метка жизни постепенно возвращала мне слух, кровь из носа перестала течь к тому моменту, как я опустил платформу на землю. «Все живы?» – спросил я. «Мишка помер», – послышался довольный голос левши, так и задумывалось. «Остальные, мы целы», – произнес Ярослав. Костю потрепало, но эликсир сработал как надо. Вскоре подошел левша, которого будто через каток пропустили. Глаза красные от лопнувших капилляров, из ушей тянутся струйки запекшейся крови, зато улыбается довольный и счастливый. Я не знал, как он исчезает и как быстро может двигаться, потому просто выставил Урсуса и прикрыл медведя щитами, рассчитывая, что левша успеет спрятаться за него. Также выставил щиты перед отрядом, хотя там и Елена неплохо справилась со своей стеной ветра. Все это отработано на тренировках, но одно дело теория и совсем другое – реальный бой. «Хлебнешь?» – протянул он мне фляжку. «Мне не нужен эликсир», – отказался я. «А это и не эликсир», – ухмылка левши стала еще шире. «Тогда точно не стану». Мы с Марией и герцогом Шмидтом недолго думали и решили, что раз чудесная вода из озера может лечить черную чуму, то чего бы не поэкспериментировать и в других областях. Мы взяли самый стандартный эликсир жизни, который увеличивает метаболизм, регенерацию и стойкость организма. Обычный известный всем рецепт на основе крови и костного мозга магических зверей, кое-каких ягод и трав, настоянный на заряженной кристаллами воде, только заменили обычную воду на ту, что из озера. Качество эликсира мгновенно выросло втрое, а побочки даже не усугубились. Правда и не исчезли, но сутки почесаться и попотеть с температурой – малая цена за то, что ты не истек кровью во время боя. «Живой, зараза!» – сплюнул кровью Свят, глядя на паука. Копье прибило монстра к земле, не давая вырваться. Удар был такой силы, что у твари внутренности должны были перемешаться как тот коктейль в шейкере профессионального бармена. Но монстр все еще дергался и визжал, пытаясь добраться до нас. Вот уж действительно убийца магов. Начинаю понимать, почему его так боятся. «Дамы вперед!» – махнул я рукой. Елена встала на позицию и отвела руку с зажатым мечом назад. Я встал сбоку, усиливая девушку. Вокруг клинка закружилась спираль ветра такой плотности, что стала практически видимой, а гул и вибрацию от техники слышали все. 12 секунд на подготовку, в течение которых никто даже не дышал. Выпад из кончика меча срывается техника ранга мастера, копье ветра. Паук, словно предвидя свою неминуемую гибель, раскрывает пасть и плюет в нас кислотой. Кислота под напором ветра летит обратно, а магическое копье вминает голову паука внутрь. Через мгновение наступает тишина. «Сдох», — констатировал Ярослав, опираясь на свои способности. «Окончательно». Пока все радостно хлопали в ладоши, поздравляли друг друга и обнимались, я направился к туше. После смерти броня паука потеряла львиную долю былой прочности. Видимо, раньше она подпитывалась магией. Так что я без труда пробил дыру в нужном месте и извлек на свет кристалл. А Елена была права. У убийц магов действительно формируются довольно крупные экземпляры. Нет, добыча, доли в команде, законы империи, традиции, правила и прочее – это все очень хорошо и здорово. Но кристаллу шестой ступени. Нет, эту штуку я точно никому не отдам. А чтоб не возникло соблазнов отобрать. Ага, радостно воскликнул левша. Я говорил, он их жрет, и ничего ему не будет. Не увидел бы, не поверил. Как такое вообще возможно? Это точно его не убьет? Да ну бред, повторил Свят. Бред не бред, авторитетно заявил левша, а десяточку гони. Давайте, господа скептики, деньги на бочку. Я обернулся и посмотрел на улыбающуюся Елену, которая лишь подмигнула мне. Ну, хоть кто-то научился не спорить с левшой. Глава 15. В империи действует презумпция неговнючести. Мы его так и не нашли, уточнил я. Мимо, ответил Александр. Убежал? Не, в нем не было кристалла, холодно. Кристалл был, но маленький, в такую чушь даже официальные СМИ не поверят. Это был обычный паук, мы ошиблись и никакого убийцы магов. Поэтому вы там локальное землетрясение устроили, предварительно запустив огненный смерч, перебздели, пожал я плечами. Ладно, сдаюсь, рассказывай, как все было на самом деле. На самом деле, безопасник отставил чашку кофе в сторону и наклонился ближе. Вот как все было. Мы с небольшим отрядом пошли проверять информацию о потенциальном магическом монстре класса убийца магов. Разумеется, инициатором выступал род Юсуповых. В ходе разведки цель была обнаружена и опознана, после чего в дело вступил особый отряд имперской стражи. Они-то и завалили паука, но в ходе боя местность претерпела некоторые изменения, из-за чего кристалл пятой ступени, а ранг Александр повторил трижды, был утерян. Потому там сейчас работают специальные поисковые команды. Кристалл найдется через пару-тройку дней, будет передан империи, но так как убила монстра имперская стража, нам за него ничего не выплатит. А в качестве компенсации за раздобытые сведения мы получим скромную компенсацию. Юсуповы получат, если быть точным. Это официальная версия, которая мелькнет пару раз в СМИ, и которую будут обсуждать среди аристократии. Так, а неофициально? Неофициально? Изогнул бровь безопасник. Виктор, вот если бы я вдруг гипотетически, совершенно случайно узнал, что передо мной сидит полубожественное существо из иного мира, которое волею судьбы оказалось здесь, пытаясь спасти мой мир, я бы сказал, что прошла абсолютно стандартная схема имперской администрации. А поподробнее, гипотетически, разумеется, империя не лезет во внутренние секреты аристократических родов, ни под каким соусом, за исключением ряда приближенных к власти прямых вассалов. На этом строится порядок. Влезем в дела одного рода, остальные моментально утратят лояльность, начнется раскол, мятежи и междоусобица. Проходили. Логично, кивнул я, но быть осведомленным о своих подданных все же надо, особенно о тех, что в случае чего первыми встанут на сторону императора. Это так называемые верные рода. Есть еще список потенциальных родов говнюков, но пока карандашом. Я так понимаю, что те рода, которые говнюки ручкой, уже не существуют. Правильно понимаешь, как княжеский род Невских, что правил на этой земле раньше, не имею понятия, развел руками Саша. Сохранились лишь заметки карандашом. А барон Невский сейчас в каком из списков? Вот, улыбнулся безопасник. Главный вопрос. Пока что никто не знает, куда тебя внести. Не было случая проверить твою лояльность империи. Получается, в империи действует этакая презумпция неговнючести. Никто не говнюк, пока не доказал обратное. Скорее принцип «скажи мне, кто твой друг, и мы внесем тебя в тот же список». На твоей стороне хорошие отзывы от старейшины рода Юсуповых, крайне негативные от князя рода Юсуповых, положительные рекомендации герцога Шмидта. Как ты понимаешь, Это два весомых имени в списке хороших парней. А еще орден Героя Освободителя и национальное достояние империи, пусть и инкогнито. Есть такое. То есть я на стороне хороших, да, но нет. Надо объяснять, что запрет на торговлю кристаллами весьма условный и всем в аристократии на него насрать. Прости за прямоту. Это я давно знаю. Ну вот, теперь ты официально зачислен в ряды потенциальных изменников Родины. Пока ты играешь на правильной стороне, все в порядке. Как только твое имя внесут в список гондонов, пусть даже карандашом, сразу окажется, что род барона Невского присвоил кристаллу пятой ступени, а это измена империи со всеми вытекающими. Я так понимаю, такого компромата в империи на всех хватает, на том и держимся, кивнул Александр. Не пересекай черту, занимайся своими делами, и никто не станет лезть в твои. А если в пауке был кристалл шестой ступени, пятый, Виктор, серьезным голосом отрезал безопасник. Пятый. Никаких шестых ступеней ты в глаза не видел. Никогда. Не пересекать черту, кивнул я. Сразу говорю, с драконом такая штука не прокатит. Там никто в пятую ступень не поверит, даже не пытайся. Если завалишь черный иней, то лучше сразу сдай кристалл официально, заодно прославишься на всю империю. Думаешь, мы способны завалить целого дракона? Усмехнулся я. А ты думаешь, там имперские спецы на месте битвы кристалл ищут? Аналитики уже вовсю разбираются, что вы там устроили и каким образом вы это сделали. Дракон, конечно, посерьезней будет. Не скажи. Мне кажется, дракон паука бы не завалил. Паук дракона тоже, само собой. Но если бы они сражались условно бесконечно, я бы в итоге ставил на паука. Броня, высокая сопротивляемость магии, бешеная скорость, скрытность и мерзкая кислота. А жвала там такие, что вполне мог бы прокусить шкуру где тоньше. Черный иней скорее бы все превратил в ледяную пустыню. И что, паук бы там спокойно выжил. А физически раздавить его довольно сложно, сначала надо найти, а затем еще и попасть. Но это теория, так-то много факторов. Кто-то скорее от голода бы сдох раньше, или помер, защищая потомство, кивнул Александр. Зря, кстати, уничтожили кладку. Дикая магия проявляется самопроизвольно. Вряд ли кто-то из выводка стал бы убийцей магов, но шансы выше среднего. Хотите сделать из них живое оружие, защиту от живого оружия врага? Это официальная версия в СМИ, усмехнулся я. Именно. Александр вскоре уехал по своим делам, оставив меня размышлять о произошедшем. Примерно такой исход я и предполагал, правда думал, что основной удар примет на себя род Юсуповых. Им по статусу положено, где князья, а где барон в первом поколении. То, что аристократия чхать хотела на правила оборота энергетических кристаллов, я давно знал, а недавно узнал, что империя в курсе даже того, кто когда кому дохлого жука продал. Увязать эти два факта вместе и получим в итоге сложную систему рычагов давления на ариста. Схема может и сложная, но в основе лежит классика кнута и пряника. Мне дали пряник, мой кристалл, а заодно пригрозили кнутом. То есть плати налоги, обороняй вверенную территорию, не дебошири, будем все жить долго и счастливо. В целом, такой распорядок меня вполне устраивал. Контроль, безопасность, ограниченное невмешательство в личные дела. А когда они очухаются, я уже верну десятую часть былой силы. И тогда уже большой вопрос, у кого окажется кнут. Но это я и так понимал. Не понимал я другого. Откуда в этом мире столько кристаллов? Мелкие ступени в расчет не берем. Но шестая, нет, есть богатые торговые миры в бесконечном древе, которые нажили себе просто неприличное состояние. Есть империалистические, захватнические, промышляющие войной и колонизацией. Там у них хватает ресурсов. Но здесь-то запечатанный обособленный мир, отрезанный от бесконечного древа. В рядовых мирах, если наберется кристаллов шестой ступени штук 10, то это уже хороший повод для вторжения, колонизации или торгового союза. На самом деле это все одно и то же, вопрос лишь в том, нагнут коренное население сразу или сначала смажут. А тут Елена говорила, что у каждой крупной державы в распоряжении до 3 кристаллов шестой ступени. А сколько еще таких пятых, как у меня? Да что там говорить, я сам нашел уже 2, не считая того, который спрятан в кубе в качестве аванса от Хахи. Кстати, сомневаюсь, что я вообще когда-нибудь смогу его собрать, но попыток не бросаю. С чем связано такое количество камней в одном мире? Возможно, со странным поведением бездны в этом мире, ведь зачастую именно в ее прорывах концентрируются новые кристаллы. Возможно, сам факт запечатывания мира играет роль. Может, из-за этого энергетическая экосистема стала замкнутой, и концентрация стала выше, а потому и кристаллизируется быстрее. Это предположение было тщательно высосано из пальца, но другого у меня нет. Потому что, как и положено опытному курьеру, в тонких материях я разбирался в той же степени, что и в запечатанных мирах. Никак, мое дело доставка, поток, амбер, заказики, тудым-сюдым, глазами по сторонам зыркать, да не помирать без крайней на то необходимости. А почему в запечатанном мире кладезь энергетических кристаллов, пусть озаренные из гильдии гениев разбираются, если вообще когда-либо узнают об этом? Возможно, тут вообще дело в другом. Может, на самом деле тут в центре Земли сидит энергокристаллический мамоголем, который производит энергетические кристаллы, которые распространяются затем по всему бесконечному древу, а прорывы бездны на самом деле глобальная сеть транспортных порталов для их доставки. Кстати, эта теория бы объяснила вообще все несостыковки. Даже интерес Хохи укладывается в такую концепцию. Так, где мое приглашение в гильдию гениев? Претендую на роль главы отдела безумных теорий. Ладно, об этом подумаем позже, пока хватает и приземленных дел. Особняк, деревня, завод по производству эликсира, деньги, магазин, торговля хитином, разграбить особняк одного лорда. Кстати, о последнем. Судя по всему, забирать там уже было нечего, потому что Хиса в последнее время тащила всякий хлам и мусор из подвалов и кладовок. Честно говоря, я рассчитывал, что смогу получить сейф, набитый деньгами, а то и несколько. Просто методом исключения. Должны же были когда-то закончиться в особняке остальные вещи, но то ли мне повезло, то ли наоборот, но лорд Навак в итоге решил переехать, захватив с собой и автомобиль, в котором левша спрятал кольцо Хисы. Так что моя коллекция халатов с инициалами лорда пополнилась. Зато новая партия мебели от лорда оказалась куда современнее и проще. Без вычурных вензелей и хитроумной резьбы, без пафосной позолоты, но довольно качественная и удобная, так что особняк продолжал обустраиваться. Вскоре пришел Ник, который выглядел несколько смущенным. «Что на этот раз?» — сходу спросил я. «Новенькие, что с ними?» Я обзавелся первой гвардией. Из желавших присоединиться ко мне, я в итоге взял почти всех. 50 бойцов, но конкретно в гвардию будет отбор. Для начала решил месяц-другой посмотреть на них в деле. Разумеется, время будет оплачено. Другого варианта я не видел. Не уверен, что все понимают, куда просится. У нас тут не рядовое баронство империи. Мы сидим на границе империи в проклятых землях на спорной территории. Тут что ни день, то новое приключение в плохом смысле этого слова. Так что первой задачей я поставил ребятам расчистку местности от жуков, создание бездны и затерявшихся шпионов. Разумеется, охрану лагеря, патрули, сопровождение транспорта тоже никто не отменял. Ну и логично, что всеми бойцами командовал Ник. Сыны Стребога эту землю уже знают наизусть. К тому же только они в курсе, где какие туннели под землей. Но, видимо, это для меня логично. Бойцы не очень довольны. Гвардейцев я имею в виду. Гвардейцами они станут, если я так решу. Пока что они простые наемники, как и сыны Стребога. Вот в этом-то и проблема, вздохнул Ник. Бывших гвардейцев не бывает, и отношение к наемникам у всех одинаковое. Делать из гвардейца наемника, как в лицо плюнуть. Это я мягко выражаюсь. Ох уж эти очередные местные традиции и негласные правила. Обычный же договор на стажировку с возможностью получить место в гвардии. Чего все нос воротит? Собери всех, скажи, что скоро подойду, кивнул я. А, Ник, на внешнем полигоне собери. Понял. И Халка позови. Вскоре и сам выдвинулся следом. За территорией особняка и лагеря наемников мы выкопали небольшой котлован, оборудованный под тренировочную арену. Сверху можно было открыто наблюдать за тренировками бойцов без особой опасности для себя. А опасность имелась, потому что этот полигон был предназначен для самых опытных. Вдоль края собралась моя потенциальная будущая гвардия. Судя по недовольным лицам, разговор будет не из приятных. Разумеется, вперед выставили Всеволода, как негласного лидера, который будет обо всем договариваться. Вернее, они так считают. С другого края стоял Ник, Халк и еще несколько их бойцов, хотя потихонечку подтягивались и зеваки. В яме тем временем бесновался жук, прикованный цепью к вбитому в землю стальному колу. Вбивал Костя, так что конструкция более чем надежна. А вот на цепь пришлось потратиться, обычный металл эту тварь не удержал бы. «Господа стажеры», — обратился я к полусотне суровых брутальных мужчин, среди которых нашлось и 5 женщин. «До меня дошел слушок, что вам поручили позорную работу наемников». «Мягко говоря», — вставил Всеволод. «Мы все, никто», — оборвал его я. «Мое имя барон Виктор Невский, герой-освободитель проклятых земель, трижды участник секретных операций в составе элитного подразделения корпуса освободителя. В конце битвы за освобождение сражался плечом к плечу со старейшиной рода Юсуповых. Еще я тот, кто помог вам восстановить справедливость и хоть как-то отмыться от позора. Это то, что вы обо мне и так знаете. Это то, почему вы ко мне пришли. Сами пришли. Вы ищете надежного и сильного господина, справедливого, который не предаст и не бросит на произвол судьбы, за которого не страшно умирать, под покровительством которого не стыдно сражаться. Потому вы здесь. Я нужен вам, чтобы в вашей жизни был смысл. Я нарочно не стал говорить чистую правду, которая заключалась в том, что никому больше не нужен гвардеец, не сумевший защитить своего господина. Вот и приходится им проситься ко всяким молодым баронам, да нищим аристократам, к которым уже нормальные гвардейцы не пойдут. В каком-то смысле я лучший вариант из худших. По крайней мере, они так считают. Но на самом деле никто из них даже отдаленно не представляет, что значит заключить договор с курьером. В этом мире они будут всего лишь гвардейцами барона Невского. Но в глазах Амбера Всесоздателя и всего бесконечного древа они – будущие рыцари потока. Хотят они того или нет. Поэтому я сильно сомневаюсь, что все 50 человек согласятся вступить в гвардию. Скорее всего, сами откажутся, когда поймут, что недостойны. Разумеется, причины каждый из них себе сам придумает, но суть от этого не поменяется. От меня будет оплата по заслугам, дома и безопасность для ваших семей, полное медицинское обслуживание, включая полную защиту от осквернения черной чумой. На этой фразе бойцы начали хмуриться, но никто не позволил себе никаких высказываний. Скажем так, мои бойцы сражаются часто, а умирают крайне редко. Еще вы все получите хорошую экипировку, одаренные станут сильнее, питание для гвардейцев исключительно мясом магических зверей. Впрочем, все это прописано в договоре, который каждый из вас читал. Но к вам это не имеет никакого отношения, потому что для меня вы никто. Вы не гвардейцы, вы стажеры. Один раз я дал вам возможность поступить по совести и по чести, вы так и сделали. Я это уважаю, и потому вы здесь. Но я слышал, что мои приказы вам не нравятся, так что давайте разберемся совсем сразу, здесь и сейчас. Прошу, посмотрите вниз. Там, на арене, бесновался богомол, который попеременно пытался то вырвать цепь из магического металла, то перерубить ее. Инсектоид первого типа по имперской классификации. Модель богомол в бронированной комплектации, это видно по цвету хитина. Лезвия также обладают особой остротой. Обычно охотятся стаями от 3 штук, чаще в сопровождении иных видов. А это штурмовой тяжелый бронежилет «Ратибор», которыми пользуются спецподразделения полиции. Бронежилет летит в яму, но на землю падают лишь четвертинки. Богомол атакует довольно быстро. Кираса имперской армии, стандартная модель боевого звена освободителей. Это продержалось чуть лучше, всего лишь несколько дыр в 2 половинках. Стандартный меч имперского бойца, каленая сталь, выпуск этого года, специально для подразделений корпуса освободителей. На арену упало то, что секунду назад было мечом. Автомат Калашникова, бронебойные патроны. Один из бойцов выпустил магазин в спину жука, но без особого вреда. Понятное дело, что в здравом уме никто не стал бы палить в укрепленный хитин, но сейчас требовалась именно демонстрация. «Теперь к делу», — кивнул я. «На моих землях этих тварей пруд-пруди, и не только таких. Не буду врать, это не самый слабый представитель проклятых земель, но, чтобы на такого нарваться, долго ждать не надо. Первая задача для моей гвардии – очистить земли от подобных тварей. Если кто-то считает, что он прямо сейчас может стать гвардейцем, можете спуститься на арену и доказать это». Вот теперь начались перешептывания и недовольные взгляды. Я терпеливо наблюдал за ситуацией. Разумеется, вперед вышел Всеволод. «При всем уважении, ваше благородие, мы никогда не сталкивались с инсектоидами, и даже одаренному лезть в яму без оружия и экипировки. Мы гвардейцы, а не фанатики-самоубийцы. Никто и не заставляет», — пожал я плечами. «К тому же вы всего лишь стажеры, вам за это не платят, а вот этим позорным наемникам платит». Халк, здоровяк, молча спрыгнул в яму под удивленные возгласы гвардейцев. А удивляться было чему, ведь Халк спрыгнул в одних штанах и даже без оружия. Богомол моментально сорвался в атаку, увидев доступную цель. Халк мог бы прижаться к стене, куда не достает цепь, но вместо этого он сам бросился вперед. Несмотря на габариты, двигался он довольно проворно и быстро, чувствовался опыт, который можно получить лишь в непрерывных боях. Несмотря на грозные клинки богомола, тот оставался всего лишь жуком с заложенными инстинктами. Без связи с роем или хотя бы материнской особью, не способный к обучению, он действовал довольно шаблонно. Подлетел к Халку и нанес несколько рубящих ударов, каждый из которых скорее всего убил бы парня. Я даже не пытался страховать, Халк уже не в первый раз сражается в яме. В крайнем случае богомола быстро прикончит, а здоровяка кинут отмокать в озеро, предварительно всадив конскую дозу нашего эликсира жизни. Но не понадобилось и этого. Халк ловко уклонился от нескольких атак, затем выбросил руку, хватая богомола за клешню у самого основания, где лезвие только-только формируется. Такой фокус может провернуть лишь физовик, умеющий укреплять тело и делать кожу подобной камню. Халк мог, так что через мгновение он перехватил и вторую клешню, высоко подпрыгнул, дергая жука за собой, сгруппировался и камнем рухнул вниз, вбивая клинки богомола в землю по основании. Пока жук пытался вырвать лапы, Халк рывком обогнул монстра и запрыгнул тому на спину, крепко обхватив ногами. На этом бой можно считать оконченным. Богомол вырвал лезвие, но достать Халка уже не мог. Не достать, не скинуть. Еще минуту наемник красовался, играя в самые странные родеи этого мира под аплодисменты и хохот остальных наемников. А затем просто взялся покрепче за голову твари. Все видели, как напряглись бугры мышц. Даже ему это далось с трудом, но в какой-то миг хитин не выдержал и Халк оторвал твари голову. Голыми руками. «Ты что-то говорил про снаряжение и оружие?» — уточнил я у Всеволода, а затем обратился ко всем присутствующим. «Мой гвардеец должен быть способен в одиночку расправиться с любым жуком, созданием бездны или иным противником, вторгшимся на мои земли. И эти позорные наемники, которых интересуют только деньги», — конец цитаты, — «согласились вас этому обучить. Совершенно бесплатно, между прочим. Тем временем из клетки выпустили нового богомола», точную копию предыдущего. Возвращаюсь к вопросу. Кто-то из вас еще считает, что готов зваться гвардейцем рода Невских? Я демонстративно махнул в сторону ямы, приглашая добровольцев проявить себя. Бойцы мялись, переступая с ноги на ногу, но рискнуть жизнью никто так и не решился. Что ж, никто не возражает, если я сам. Не дожидаясь ответа, я спрыгнул вниз. Богомол тут же сорвался в атаку, но замешкался и отпрянул, стоило мне на него посмотреть, взглядом, курьерским взглядом, со спины не видно, так что никто из гвардейцев не понял, что произошло. С другой стороны стояли лишь Ник с Халком, но эти уже считай свои. Однако же одних глаз Амбера было недостаточно, чтобы побороть инстинкты существа, существующего лишь для одной цели, а потому, поди, Ниц, я вложил в приказ всю мощь, накопленную за тысячелетия жизни, сдобрил той силой, что успел вернуть в этом мире, обернул энергией потока и выдал голосом, не терпящим никаких противоречий. Приказ, право сильного распоряжаться жизнью слабого. И даже это псевдоразумное существо поняло, что мы находимся в разных категориях. Богомол ударил клинками в землю и распластался передо мной, уткнувшись мордой вниз, и замер, не в силах пошевелиться. Я выдохнул и осмотрелся. Блин, перестарался. Половина бойцов, включая наемников, стояла на коленях, склонив голову, а остальные, кто был подальше, падали прямо сейчас. Ну хоть не на пузо легли, уже хорошо. Богомолы, всего лишь разминка. Я их даже за противников считать не могу. Так что, если вы рассчитывали на халяву и легкую службу на какого-то провинциального барона, ближайший транспорт до Знаменска отправляется через час, вам туда. Если вы решили, что меня волнует ваша честь, гордость или душевное состояние, то спешу разочаровать. Мне на все это плевать, и на ваши тонкие ранимые души тоже. Для меня важно одно, чтобы, когда враги придут, а они придут, вы стояли там, где все остальные дрогнут и побегут. И если я говорю, что ближайшие 2 месяца вы беспрекословно подчиняетесь наемникам, то это не повод к обсуждению. Это приказ. Хоть я и говорил, стоя внизу, но у всех присутствующих складывалось ощущение, будто мои слова доносятся сверху и ввинчиваются слушателям прямо в разум. Если я отдаю приказ, значит это лучший способ сделать вас сильнее, чтобы вы не сдохли хотя бы в ближайший месяц. Но все это касается тех, кто действительно хочет стать моей гвардией рода. Если кому-то что-то не нравится, цепляйтесь за кузов грузовика и валите домой, работать на стройке, охранником супермаркета или просто надеяться, что найдется какой-то другой барон, который согласится вас взять к себе. Простите, простите, можно пройти? Не знал, что у нас тут молельня открылась. Ой, извините, отойдите, пожалуйста, дайте пройти. Сквозь толпу ошалевших гвардейцев протиснулся рыцарь в черном доспехе с огромным молотом на плече. Я сначала не понял, что там наверху за суета. Пока Костя не спрыгнул в яму, а за ним следом не полетел десяток жуков, обмотанных стальными тросами, которых он просто волочил следом. «О, Вик, ты тут? Что за туса? Я тут еще манекенов принес, налетайте, пока горячие, то есть пока еще шевелятся». Богомол, который все это время смирно лежал у моих ног, увидел Костю и сорвался в атаку. «Ну да, для него же это обычный человек». Сверкнули лезвия, охнули гвардейцы, послышался жалобный звон, когда клинки столкнулись с доспехами. «А?» Костя повернул голову и удивленно уставился на жука, молотящего его изо всех сил. «Тебя кто выпустил? А ну брысь!» Черный рыцарь незатейливо пнул монстра, и тот со свистом улетел обратно в клетку. От удара решетка с грохотом захлопнулась, но кажется, инсектоид и не собирался вылезать обратно. Кажется, он решил, что в клетке не так уж и плохо. «Если помер, то я там три новых принес», — извиняющимся тоном произнес Костя, но сквозь забрало его голос все равно гудел слишком зловеще. «Вик, там тушу убийцы магов привезли, делить будем. Ты идешь?» «Так я уже взял свою долю, остальное вам». «Ну так надо еще к походу на дракона готовиться, план обсудить. Да и вообще княжна сказала, что без тебя ничего решать нельзя». «А, ладно, пошли тогда. К тому же мне кажется, что здесь я уже закончил». После того, как барон ушел, Всеволод подошел к начальнику наемников, чтобы извиниться за поведение гвардейцев и заодно обсудить дальнейшие планы. Но вместо этого он задал вопрос, который вертелся на языке у всех присутствующих. «А такие доспехи всем гвардейцам выдадут?» «Такие?» «Нет, попроще выдадут, но тоже хитиновые, хорошие». «А такие?» «Только силовым, кто сможет поднять молот». «А ваш Халк тогда почему не в доспехе?» «Так он и не смог». «А-а», — задумчиво произнес Всеволод, пытаясь собрать скачущие мысли в кучу. «А про убийцу магов? Это они серьезно?» «Да, вчера завалили паука. Говорят, устроили огненный смерч и землетрясение. Сегодня приезжали из внутренней безопасности». «Внутрянка?» — вздрогнул Всеволод от страшного для любого имперца словосочетания. «А им что надо?» «Так, грамоту, наверное, какую-то очередную вручили. Они часто приезжают. Герой-освободитель – это вершина айсберга. То, что можно говорить вслух. А дракон – это они про того самого, который недавно объявился. Его благородие хочет присоединиться к какой-то команде». Сев, Ник посмотрел гвардейцу прямо в глаза. «Ну ты же уже целые сутки здесь. Сам видел все, что произошло в яме. Ну все ты прекрасно понимаешь. Просто это. Княжна ничего не решает без барона. Гвардейцы добровольно подчиняются наемникам. Перед нами какое-то чудовище в черной броне извиняется и просит пройти, вместо того, чтобы пройти по головам. А теперь еще и дракон. Безумие какое-то, а не день». «Безумие?» — усмехнулся Ник. «Привыкай, здесь это называется вторник». Глава 16. «Мы не просто кучка психопатов. Мы довольно опасная кучка психопатов. Если считать, что все в нашей группе находятся на уровне мастеров, то выходит довольно мощная четверка, плюс Ярик и Левша. Алексей на дракона ехать отказался, Шмидту такие проблемы даром не сдались. Левшу я не считаю мастером по понятным причинам, он у нас скорее темная лошадка. Ярик в целом не боевой одаренный. Его сенсорика вообще не поддается никакой классификации, так что просто считаем его за скобками. И даже так остается 4 крайне сильных бойца. В элитном отряде, который десантировался в сердце проклятых земель, было всего 10 мастеров на несколько сотен одаренных. У Юсупова в личной стариковской гвардии, кажется, дюжина мастеров, но сколько десятилетий они так сражаются, больше я не припомню, чтобы видел в одном отряде за раз хотя бы 3. Так что в целом мы не просто кучка психопатов. Мы довольно опасная кучка психопатов. А с моей энергией потока Елену можно было спокойно вывести на ранг магистра. Пусть и на время. Не по технике, но по чистой силе. Собрать подобную группу на убийцу магов, мягко говоря, проблематично. Тут либо сильный княжеский род нужен, либо приказ императора, но точно не вольный отряд, какие обычно и охотятся на монстров. Но теперь у меня такое чувство, что с драконом мы явно погорячились. Небольшой городок с говорящим названием Шахтинск был забит народом. В лучшей гостинице города не было свободных мест, так что даже громкое имя княжны Юсуповой не помогло. Все, что удалось выбить, это жалкий шестикомнатный полулюкс, в котором даже бассейна не было, только джакузи, и то в него лишь вдвоем можно поместиться. Именно так описал номер молодой граф, прежде чем отказаться от него и покинуть гостиницу в поисках приличного места. Что ж, удачи ему. Мы уже прошерстили варианты, из приличного остался довольно-таки чистый железнодорожный вокзал и лавочки в парке. Там отличный вид на ледяные скульптуры местных умельцев. Но даже не количество народа повергло нас в шок, а качество. Большинство присутствующих входило в так называемую коалицию володарских. Я ощущал вокруг такую концентрацию маны, что становилось душно. А от разнообразия артефактов рябило в глазах, стоило оглядеться не простыми глазами, а курьерскими. Но усугубил ситуацию Ярослав. Пока мы сидели в ресторанном комплексе, он отмечал гербы, лица и группы людей. Как прилежный ученик, он наизусть выучил все значимые роды империи, а также запомнил фотографии всех одаренных в ранге мастера и выше. Несмотря на отличную подготовку и феноменальную память, знать все он не мог, но и того, что знал, хватило. Минимум 5 магистров, 3 из аристократии, 1 гвардеец и 1 слуга влиятельного рода, 2 стихийных архимага, 1 из побочной ветви старого графского рода, 2, глава одной из сильнейших наемнических групп империи, работающий по всему миру.